В отличие от Пёволь, они не могли выносить голода и умирали от голода. В их комнате было так же влажно, как и в комнате Пёволя, поэтому она была полна мха. Они, вероятно, не рассматривали возможность употребления мха. Может быть, они не смогли хорошо приспособиться к темноте, как он, и поэтому не заметили мох, растущий вокруг комнаты. Миска с гнилой едой была поставлена перед их собственной дверью. Как и в случае с Пёволем, еда также была нормирована. Но они, должно быть, были разборчивы и оставили еду нетронутой. В темноте глаза Пёволя вспыхнули красным. Он продолжал идти прямо по коридору. Прошло 20 комнат. Также было найдено 20 тел. Один труп на одну комнату. Пёволь вскоре достиг конца коридора. Коридор преграждала большая железная дверь. Железные ворота были намного толще и больше по сравнению с теми, что загораживали их комнаты. Засовы ворот также были вырваны. Пёволь силой толкнул дверь, и высокие железные ворота медленно открылись. За железными воротами продолжался тот же коридор, где был заточен Пёволь, и снова в ряд выстроились 20 железных ворот. Разница лишь в том, что в районе, где находился Пёволь, был только один выживший, а вот в новом разделе выживших здесь было целых два. Это были мальчик и девочка, которые, казалось, были одного возраста. Они настороженно посмотрели в ту сторону, где появился Пёволь. Судя по их действиям, казалось, что их глаза не совсем приспособлены к темноте, как Пёволь. Было ясно, что по звуку шагов Пёволя они заметили появление нового персонажа. Их настороженные уши были тому доказательством. Пёволь только смотрел на них, не говоря ни слова. И мальчик, и девочка были худыми, как будто плохо поели. Но по сравнению с Пёволем они все же были в лучшей форме. Пёволь взглянул на соседнюю комнату. Через дверь было видно тело. Рядом с телом он увидел миску с едой. В том, что еды было достаточно, сомнений нет. Так что либо он умер, потому что не выдержал одиночества и умер от безумия, либо не смог победить болезнь, приобретенную им под землей. Один из выживших осторожно заговорил. «Кто ты? Откуда ты?» «Он и я, единственные выжившие в этой секции». Вопрос был адресован Пёволь. Пёволь посмотрел на девушку, задавшую вопрос. Это была девушка, которая не потеряла своей красоты, несмотря на то, что долгое время была заперта в подвале. Она смотрела в сторону стены, как кошка, полная яда. Однако казалось, что она не могла распознать внешний вид Пёволь, так как ее глаза не были сфокусированы. Мальчик рядом с девочкой тоже очень настороженно посмотрел в сторону Пёволя. Если было слишком поздно, у него был момент, чтобы атаковать Пёволь. Их глаза не могли полностью адаптироваться к темноте, как Пёволь, но их слух и обоняние все еще развивались как на дрожжах. Именно по этой причине им удается заметить прибытие Пёволя и стать бдительными. Пёволь открыл рот. «Меня зовут Пёволь. Меня заперли в соседнем помещении. Район по соседству. Так ты говоришь, что есть и другие места, подобные этому?» «Кажется так». В ответ на ответ Пёволя девушка закусила губу. Девушка, как и Пёволь, не знала, что они здесь оказались, попала в плен и прожила здесь несколько месяцев. Несмотря на то, что все в каждой из запертых комнат умирали, она стиснула зубы и терпела это, пока в конце концов не выжила. То же самое было и с мальчиком. Он обладает выдающейся душевной силой, которой день за днем удавалось преодолевать чувство отчаяния и одиночества. Спросил Пёволь, как вас зовут? Я Сэйёвал, и он Сончхану. Пойдем. Куда? Я думаю, что таких областей больше. Взгляд Пёволь был на другой стороне коридора. Были также огромные железные ворота, похожие на те, через которые прошел Пёволь. Это было доказательством существования другого раздела. Итак, Йовал и Сончхану не знали о существовании железных ворот, разделяющих разные секции, потому что у них не было глаз, которые могли бы видеть в темноте. Поэтому голос Йовала дрожал. «Боже мой, есть еще такие места? Подписывайтесь на меня». Пёволь взял на себя инициативу. Итак, Йовал и Сончхану последовали за звуком его шагов. Если бы они держались за руки, то могли бы идти быстрее, а Пёволь – нет. Отдать руку означало, что он не сможет использовать ее в экстренной ситуации. Это как выдать слабость. Несмотря на то, что никто не учил его этому, Пёволь знал, что для того, чтобы выжить, он не должен позволить чему-либо легко проскользнуть в его щель. «Держи меня за руку». Сончхану обратился к Сэйёвалу. Пёволь подумал, что она будет колебаться какое-то время, но Сэйёвал сразу же схватила Сончу за руку и последовала за Пёволем. Когда они перешли к следующей области, Они увидели больше выживших. На этот раз их было 5. Как и Сончхану и Сайовал, они также собирались вместе и делились информацией. Они были встревожены внезапным появлением Пёволя, Сайовала и Сончхану. Однако Сайовал выступил вперед и спокойно объяснил это, и вскоре границы смягчились. Пёволь заглянул в комнату, пока остальные разговаривали. В большинстве комнат также были разлагающиеся тела. В отличие от секции Пёволя, от голода умерло всего несколько человек. Вместо этого у большинства из них были признаки членовредительства. У некоторых были разбиты головы, у других были признаки удушения. Должно быть, они не могли вынести отчаяния, одиночества и страха, поэтому решили покончить жизнь самоубийством. Это была суровая среда для детей в подростковом возрасте. Для них имеет смысл совершить самоубийство. Следующее, на что посмотрел Пёволь, была их миска с едой. Она была определенно больше, чем миска с едой в том месте, где содержался Пёволь, и количество еды было больше. По крайней мере, с точки зрения еды, было ясно, что они получили больше пайков, чем район, где содержался Пёволь. Они различали, какова бы ни была цель тех, кто заточил их здесь, было ясно, что им это удалось, придав каждой секции разный уровень обращения. При сравнении срезов, которые он наблюдал, окружающая среда в районе, где содержался Пёволь, была самой суровой. Само по себе чудо, что Пёволю удалось выжить там одному. Однако дети, которые разговаривали снаружи, похоже, не осознавали этого факта. Когда Пёволь вышел, Сайоваль почувствовал его присутствие и сказал: «Эти дети тоже попали в тюрьму одновременно с нами. Это Лимин и Го Шинок, и как будто у них уже было общее имя». Сайоваль представила детей как представителя. Пёволь молча вспомнил их имена. В третьем округе выделялись Лимин и Го Шинок. Лимин была красивой девушкой, похожей на Сайоваль, а Го Шинок был очень красивым мужчиной. У него были такие красивые очертания лица и внешний вид, что его нельзя было считать мужчиной. Вероятно, было много девушек, которые влюблялись в него, когда он был на улице. Лимин заговорила в том направлении, в котором, как она предположила, находился Пёволь. «Привет, я Лимин. С этого момента я буду на твоем попечении». Он не знал, о чем просил, но Пёволь молча кивнул головой. Выжившие продолжили переход к следующему участку. В соседнем районе было еще несколько выживших. Выжили около 8 человек. Всякий раз, когда они переезжали в другие секции, число выживших продолжало расти. В конце концов, число выживших достигло колоссальной 100, а число погибших увеличилось более чем в 2 раза. Посадили 300 человек, и только 100 из них выжили. Это ненормально, когда 300 маленьких детей сидят в тюрьме. Какой бы большой ни была провинция Сычуань, если одновременно пропадут 300 детей, могущественные секты не будут молчать. Но если они расширят свой ареал до других частей света, их, вероятно, не заметят. Что касается Пёволя, то он был арестован в Ханаме, который находился далеко от Сычуани. Итак, Евал и Сончхану тоже были сиротами, так что, возможно, и другие тоже. Даже если они исчезнут, никто не будет заботиться и искать их. Они были идеальной мишенью для любого, кто мог бы осуществить какой-то тайный заговор. Пёволь открыл дверь в следующую зону. Однако декорации, которые появились на этот раз, отличались от того, что он себе представлял. Глава 5. Перед их глазами раскинулась огромная подземная пещера. Подземная пещера была настолько огромной, что если бы не висящие повсюду факелы, освещающие это место, невозможно было бы даже предположить ее размеры. Ах, ой, отовсюду раздавались крики детей. После того, как они застряли в месте, где не было света в течение последних нескольких месяцев, внезапное воздействие фонарика причиняет такую сильную боль, как будто их глазные яблоки вот-вот взорвутся. Пёволю тоже было больно. Слезы текли из его глаз, как будто в них одновременно вонзались тысячи иголок. Пёволь попытался приспособиться к внезапному яркому свету с полузакрытыми глазами. Он долго привыкал к свету, потому что его глаза уже прекрасно адаптировались к темноте. Через некоторое время Пёволю наконец удалось приспособиться к свету, в то время как большинство все еще не могли открыть глаза. Пёволь не обратил на них внимания и продолжил заглядывать внутрь подземной пещеры. Пещера, казалось, образовалась естественным путем. Огромные сталактиты, свисающие с потолка, были тому доказательством. Структура пещеры заключалась в том, что она сужалась по мере подъема, как чаша, перевернутая вверх дном. Внутри пещеры было полно построек из дерева. Здания были сделаны грубо, как если бы они были смоделированы по образцу усадьбы. Какая? Что это? Дети, поздно прозревшие, с удивлением обнаружили здание. Было уже удивительно найти такую огромную подземную пещеру, но вид стоящих посредине деревянных построек, явно сделанных руками человека, заставил их насторожиться. Пёволь направился к зданию, поэтому Йовали и Сончхану быстро последовали за ним, а за ними Лимин и Гошинок. Пёволь заглянул в здание у входа и сказал: «Здесь нет людей». Действительно, на лице Сайёваля появилось легкое подозрение. Они продолжили обыск всех остальных зданий, но никого не нашли. У детей были растерянные лица. Они опасались, что обнаружат другого человека, но не знали, что делать теперь, когда они одни. Пока дети были в недоумении, Пёволь не переставал осматривать здание. Здание было не очень старым. Судя по состоянию дерева, было видно, что он сделан недавно. Текстура дерева и скопившаяся на нем пыль свидетельствовали о том, что он был сделан в то время, когда Пёволь и дети были заперты в каждой секции. В результате само здание находилось в аварийном состоянии. Снаружи все выглядело хорошо, но внутри было ужасно. Только внешний вид выглядел нормально, а внутри было так сыро, что человеку было невозможно жить. Такое ощущение, что они специально так построили. Пёволь подумал, что должна быть причина. Одна из истин, которую он усвоил, странствуя по миру в одиночестве, заключается в том, что все происходит не просто так. Если нищего, просившего милостыню рядом с ним, забивали до смерти, это означало, что у него нет глаз, которые могли бы точно судить о человеке, у которого он просил милостыню. Если кто-то предложил ему еду, у него также должна быть причина для этого. Вероятно, фигура нищего напомнила бы им их ребенка или кого-то из близких. Поэтому иногда Пёволя забивали до смерти. Причина была проста. Потому что человек, которого он просил, был не очень хорош. Зрение Пёволя уже было острым, так как в юном возрасте у него было много опыта. Поэтому даже малейшая странность не оставалась незамеченной. Пёволь вышел и посмотрел на план здания. Само здание очень грубое, но планировка отличная. Даже Пёволь, незнакомый с архитектурой, знал, что здания устроены преднамеренно, но ничего сверх этого Пёволь узнать не мог. Затем кто-то подошел к Пёволь. «Это ты, Пёволь?» Девушка, которая говорила тихим голосом, была Лимин, которую он встретил в третьем районе. Лимин впервые лично увидел Пёволь. В отличие от Пёволь, у нее нет глаз, чтобы видеть в темноте. Лимин сузила глаза и посмотрела на Пёволя. Глаза посажены под темными бровями, высокий нос и плотно сомкнутые губы. Хотя он был очень худым и его щеки ввалились, у него было очень красивое лицо. Однако Лимин обратил внимание не на внешность Пёволя. Это были его глаза. Зрачки Пёволя с полыми веками над ними были окрашены мягким красноватым оттенком от света. Она не знает, то ли это из-за факела, то ли из-за исходного цвета глаз, но это было очень загадочно. Так было всегда. Что ты имеешь в виду? Твои красные глаза. Мои глаза красные? Да. Похоже, вы не знали. Значит, это должно было случиться с тобой, когда ты был здесь. Лимин протянул руку и коснулся лица Пёволя. Пёволь остановился и принял руку Лимин. Он был так погружен в свои мысли, что не заметил ее прикосновения. Мои глаза красные, может быть, это как-то связано с укусами змей? Отличаться от других никогда не бывает хорошо, особенно, когда собралось так много детей. Дети привыкли инстинктивно обнаруживать и отвергать существ, отличных от них самих. Большинство детей, которых Пёволь видел во время странствий по миру, были именно такими. К счастью, его глаза не стали полностью красными. По словам Лимина, его глаза могут иметь слабый красноватый оттенок, когда поблизости есть факел, но в остальном он не очень заметен. Пёволь подумал, что это хорошо, спросил Лимин. «А чем ты так напряженно думаешь? Просто это. Ты отличаешься от других детей. Как так? Вы просто есть. Пока мы все здесь в замешательстве, ты единственный, кто глубоко задумался». Лимин уставился на Пёволя. Пёволь тоже посмотрел ей в глаза. «Что вы двое там делаете?» «Итак, к ним подошли Йовал и Сончхану. Просто разговариваю. Говоришь, только о том и о сем». Лимин пожал плечами. Поэтому Йоволь озадаченно посмотрела на Лиминын, но только ненадолго, и сказал Пёволь. Пёволь с небрежным выражением лица. «Несколько детей решили объединиться. Что вы, ребята, хотите сделать? А чем? Ты пойдешь с нами?» «Да», так что Йовал сказал с очень естественным выражением лица, и Сончуну, который был позади нее, кивнул и согласился с ней. Пёволь мгновение смотрел на них, а затем открыл рот. «Посмотрим, что ты имеешь в виду, ты увидишь. Ты хочешь сказать, что не присоединишься к нам? Я просто говорю, что подожду, чтобы посмотреть, как пойдут дела». Возможно, ответ Пёволя был неожиданным. Сэйоволь какое-то время не мог говорить. Сон Чуо выглядел так, будто вот-вот рассердится. Но общение с Сэйоволь успокоило его гнев. Он понял, что длительное уединение в темноте приведет к тому, что кто-то сойдет с ума. Некоторым удалось сохранить свою личность с помощью сильных умственных способностей, но не всем это удается. Более того, люди, которые сейчас заперты в этом подземном пространстве, были всего лишь детьми в возрасте от раннего до середины 13 лет. Поскольку они заключены в тюрьму в состоянии, когда их ум не полностью развит, надлом их эго был особенно серьезным. Возможно, прямо сейчас он не появится на поверхности, но никто не знал, какие неприятности он вызовет в будущем. Пёволь пока не хотел с ними общаться. Пёволь не доверял другим детям. Он даже не верит в себя. Возможно, он выглядел нормально, но он не может сказать, развились ли у него уже какие-то психические проблемы. Увидев ошеломленный взгляд Пёволя, Сэйоволь на мгновение смутился. Но она быстро улыбнулась и тихо заговорила. «Возвращайся в любое время, когда передумаешь. Наша дверь всегда будет открыта». Пёволь только кивнул головой, не говоря ни слова. «Итак», Йоволь посмотрел на Лимин. «А ты, чем ты планируешь заняться?» «Мм». Вместо ответа Лимин попеременно смотрел на Пёволя и Сэйоволя. Ее беды длились недолго. «Хорошо, я присоединюсь к вам. Гораздо лучше быть вместе, чем в одиночестве». Лимин подошел к Сэйоволь. Все трое вернулись туда, где стояли другие дети, плечом к плечу, и Пёволь, оставшись один, посмотрел им в спину. Всего за несколько часов знакомства друг с другом в лицо дети вскоре нашли группу, похожую на них самих. Группа была разделена на группы, возглавляемые Сэйоволь и Сон Чуну, группу, возглавляемую ребенком по имени Каниль, группу, возглавляемую мальчиком по имени Йомиль Джунг, и группу, возглавляемую мальчиком по имени Го Йонсен. Дети, которые стали руководителями каждой группы, обладают замечательной и выдающейся внешностью. Другие дети инстинктивно группировались вокруг лидера со схожими тенденциями, и в подземной полости естественным образом образовывались фракции. Пёволь не принадлежал ни к какой фракции и наблюдал за детьми. Дети ругали Пёволя и говорили ему, что ему не повезло. «Ты сказал, что во рту, где был этот ублюдок, не было других выживших. Все остальные умерли. Так как же он выжил один? Мог ли он убить их всех?» Распространяются необоснованные слухи. Все знали, что Пёволь не мог убивать других, потому что все они были индивидуально заперты в одиночной камере. Тем не менее, слухи распространялись тайно. Хотя их было всего около сотни, мир детей в подземной пещере ничем не отличался от мира снаружи. Они становятся похожими на взрослых, которые бдительны и завидуют тому, кто отличается от большинства и отталкивает их. Он ничем не отличался. Его явно подвергали остракизму, но Пёволя это, похоже, не волновало. Это потому, что он прошел через множество подобных вещей, пока бродил по миру в одиночестве. Прежде всего, Пёволь не мог позволить себе заботиться о детях. Это было потому, что не было достаточно времени, чтобы просто искать выживание. Пёволь целый день бродил по подземной полости. Первая причина заключалась в том, чтобы выяснить, есть ли место для побега, а вторая причина заключалась в том, чтобы выяснить происхождение подземной полости. Хотя сооружения в подземной полости были недавно импровизированы, было ясно, что подземное пространство, в котором он и его дети были заключены, было построено очень давно. Потребовалось как минимум несколько десятков лет, чтобы на стене образовался мох. Между комнатой, в которой он был заключен, и здешним зданием был временный разрыв, по меньшей мере, от нескольких лет до десятилетий. Пёволь пришел к выводу. Подземное пространство было построено давно. Он уже заброшен, но по какой-то причине недавно кто-то повторно использует его. Проблема заключается в причине повторного использования. Возможно, они были первоначальными владельцами этой подземной полости, а могли обнаружить ее случайно. Кто бы это ни был, было ясно, что они обладают огромной финансовой властью. В противном случае было бы невозможно построить такие сооружения за столь короткое время под землей. Пёволь был так погружен в свои мысли, как вдруг ляск. Внезапно с потолка подвала раздался глухой звук. Глаза Пёволя и детей обратились к потолку. Луч света просочился внутрь, Затем спустилась веревка с большой корзиной. В корзине, достаточно большой, чтобы съел один человек, были различные виды еды. Его еда. Давайте есть. Дети обрадовались. Детский голод был на пике, потому что они ничего не ели с тех пор, как вышли из заточения. Дети бросились к корзине, как удильщики. Поскольку они уже давно голодали, глаза детей были обращены вверх ногами, когда они увидели что-нибудь поесть. Ждать. В это время Сайовал и Сончхану остановили детей и закричали: «Что за черт? Убирайся с дороги!» Дети, конечно, возмущались. Они зарычали, как будто собирались напасть на них двоих в любой момент. Однако Сайовал не испугался и сказал спокойно: «Почему бы нам не разделить его поровну между собой?» Ее взгляд был направлен на головы каждой группы. Каниль, Йомиль, Джунг и Гойонсен, главы каждой группы, кивнули в знак согласия с ней. Они выступили вперед от имени каждой группы и раздали еду в корзине. Затем вперед выступил Пёволь. «Ждать, что ты?» Йомиль Джунг свирепо посмотрел на Пёволя, как и остальные боссы. Их глаза были полны яда до такой степени, что даже взрослые содрогнулись бы. Длительное заключение превратило детей в зверей. Те, кто заточил сюда детей, создали сотню свирепых зверей. Любой, кто столкнулся бы с такими детскими глазами, был бы опечален. Однако Пёволь ничем не отличался от детей. Животное, которое выросло, поедая яд и отчаяние в темноте. Такой взгляд и давление на него не действовали. Пёволь спокойно взял еду и ответил: «Я тоже возьму свою долю. Положи это». Йомиль Джунг схватил Пёволя за запястье. Когда Пёволь посмотрел на него, не говоря ни слова, выражение лица Йомиль Джунга стало еще более свирепым. «Никто не может взять еду из корзины без нашего разрешения. Все в этой корзине находятся под нашим контролем». Он посмотрел на Сайоваля и других лидеров, так что Йовали и другие кивнули, соглашаясь с его словами. «Простой способ контролировать группу, которую вы возглавляете, взять под контроль их спасательный круг, еду. Хотя они еще молоды, они знали, что им нужно добывать еду, чтобы иметь контроль над другими детьми. Другими словами, еда была силой. Они не собирались отдавать власть никому, кроме себя. Это особенно верно для одиночек, которые выходят на улицу в одиночку, не имея возможности сформировать группу, как Пёволь. Это было тогда. Пак-ак. Произошло то, чего никто не ожидал. Внезапно Йомиль Джунг издал отчаянный крик. В глазах Йомиль Джунга пальцы Пёволя впились в него. Пёволь проколол себе левый глаз указательным пальцем. «Что вы сказали? Скажи это снова!» Равнодушно спросил Пёволь, ткнув пальцем в глаза Йомиль Джунгу. Его глаза светились красным, как будто рядом был факел. Глава 6. Кух. Йомиль Джунг, глаза которого были проткнуты пальцами Пёволя, кричал и боролся. Однако Пёволь схватил Йомиль Джунга за шею противоположной рукой и лишил его возможности двигаться. Указательный палец его правой руки все еще был вставлен в глаз Йомиль Джунга. С точки зрения Йомиль Джунга из него вытекала смесь жидкости и красной крови. Многие дети зажмуриваются от ужасного зрелища. Последние несколько месяцев, живя в одиночестве и полном яда, он был всего лишь ребенком, который еще не созрел. Возможно, они инстинктивно собрались и сформировали группу, но здесь никто не был готов убивать других детей. В этом была разница между ними и Пёволь. Он был единственным, кто выжил в суровых условиях. Он был готов убить других детей, чтобы выжить. Так что в результате палец застрял в глазу Йомиль Джунга. «Я сказал тебе сказать это еще раз, ах!» Йомиль Джунг приложил все свои силы, чтобы вырваться из рук Пёволя, но остался непреклонен. Пока другие дети надеялись и ждали, когда откроется железная дверь, Пёволь тренировал свое тело. Разница между подрастающими детьми была огромной. «Отпусти эту руку! Ты сумасшедший сукин сын! Блять! Отпусти его немедленно!» Дети, следующие за Йомиль Джунгом, окружили Пёволя. В этот момент Пёволь глубже ткнул пальцем в глаза Йомиль Джуна. Гах! Отчаянные крики Йомиль Джунга продолжали эхом разноситься в подземной полости. Глаза детей, которые собирались бежать на жуткое зрелище, опустились. Такое поведение Пёволя было далеко за пределами их воображения. Они и представить себе не могли, что в их возрастной группе будет такой человек. Они помнят гадюку с фигуры Пёволя. Маленькая змея с большим количеством яда, которая однажды укусит ее, уже никогда не отпустит. Никто не осмелился остановить Пёволя. Им казалось, что Пёволь их изобьет, если они посмеют что-то сделать. Итак, вышел Йовал. Она подошла к Пёволю. Он не в той ситуации, когда может ответить. Прекрати это. Почему я должен? Он должен был понять после того, как ты так много сделал. А как насчет еды? Никто не тронет вашу долю. Так что последние слова Йовала были обращены к другим детям. Никто не открыл рта, чтобы ответить, но их намерения были переданы Пёволю. В это время Пёволь вытащил палец, застрявший в глазу Йомельджунга, и отпустил руку, державшую его за шею. Фу! Йомельджунг сел на место и прикрыл пронзенные глаза ладонью. Он посмотрел на Пёволя, стиснувшего зубы. Ты ублюдок! Какая? Хочешь, я проделаю то же самое с другим твоим глазом? Если вы хотите быть слепым, то вперед. Мои пальцы достаточно сильны, чтобы проткнуть тебе другой глаз. Сумасшедший ублюдок. Йомельджунг стиснул зубы. В глубине души он хотел ударить его до смерти, но атмосфера в зале доминировала над ним. Другие дети уже были поглощены инерцией Пёволя. В этой атмосфере нельзя было ожидать перелома. В конце концов, у Йомельджунга не было другого выбора, кроме как отступить назад, прикрывая раненый глаз. Пёволь мгновение смотрел на него, а затем отступил, держа свою порцию еды. Так прошептал ему Ивал. Что ты будешь делать сейчас? Ты превратил их всех во врагов. Даже если они не превратились в моих врагов, я и так считаю всех присутствующих здесь своими врагами. Что ты имеешь в виду? Вместо ответа Пёволь пожал плечами и пошел дальше. Дети перед ним отошли в сторону. Пёволь прошел мимо них и забрался на крышу соседнего здания. Крыша здания имеет лучшее место для наблюдения за территорией. То, что он только что сделал с Йомельджунгом, заставило Пёволь всех детей в подземной полости враждебно относиться к нему. Самое высокое место было выбрано потому, что нужно было следить, не будут ли дети тайком приближаться к нему во время еды. Еда в руке Пёволя была рисовой лепешкой. Их готовили уже давно, поэтому рисовые лепешки были твердыми и безвкусными. Однако Пёволь молча жевал рисовую лепешку, не жалуясь. Когда он сидел на крыше и осматривал вид, он мог видеть окружающий пейзаж более подробно. Это тест, чтобы отфильтровать полезных детей. Выбрасывание детей одного за другим в пространство, полностью отрезанное от внешнего мира, было явным процессом отсеивания полезных детей. Такой процесс не мог закончиться сразу. Этот процесс будет повторяться снова и снова, и было ясно, что многие дети продолжат умирать в этом процессе. Он мог подумать о сотрудничестве с другими детьми, чтобы дать отпор, но Пёволь не верил, что все обернется так гладко. Это было их намерение собрать так много детей в одном месте. Это, безусловно, подвергает детей риску, так или иначе проверяя их. До сих пор они так и не появились и по-прежнему заставляли детей выживать самостоятельно. Если да, то было ясно, что тот же метод будет использоваться и на этот раз. Заставлять детей убивать друг друга или заставлять их подозревать друг друга. Если это произойдет, все станут друг другу врагами. Если они все равно собирались стать врагами, не имеет значения, если они стали его врагами чуть раньше, потому что он сможет более четко изучить ситуацию. Пёволь долго смотрел на панораму подземной полости. Еда спускалась один раз в день, всегда в одно и то же время. По мере того, как еда спускалась вниз, каждая группа боролась за нервы, чтобы получить еще немного еды. Еда была напрямую связана с выживанием, и, чтобы хотя бы немного увеличить вероятность выживания, дети старались добыть еще чуть-чуть еды. Со временем детский антагонизм становился все более и более сильным. Чем чаще это происходило, тем заметнее становилось присутствие детей, которые служили вождями каждой группы. Это определенно был Сейовал, который продемонстрировал наибольшее присутствие среди лидеров. Итак, Йовал, женщина, обеспечивает большую часть еды для своей группы. Затем, добыв как можно больше еды, она по-прежнему ела только самое маленькое количество. И она хорошо заботилась о детях, которые последовали за ней. Сильная преданность детей, последовавших за Сейовалем, была естественной. Следующей по величине группой была группа Каныра. Каныль был очень тихим человеком. Он был так молчалив, что весь день не говорил ни слова. Тем не менее, он очень заботился о детях, которые последовали за ним. Он был из тех людей, которые демонстрировали свое лидерство действиями, а не словами. Группа под руководством Го Йонсена имеет сильную индивидуальность. Возможно, это потому, что у Го Йонсена жизнерадостный характер, но характер детей, которые последовали за ним, были чем-то похожи. Наконец, была группа во главе с Йомельджунгом. Сначала многие дети последовали за Йомельджуном, но когда они увидели, что он потерял один глаз и был унижен Пёволь, многие дети ушли. По этой причине Ёмыль Чжун сильно обиделся на Пё Воль. Пё Воль тоже это знал, но не обращал на это особого внимания. Он только возьмет свою порцию еды и исчезнет в другом месте. Многие дети считали его бельмом на глазу. Однако жестокость Пё Воля, когда он имел дело с Ёмыль Чжунгом, произвела на них такое сильное впечатление, что они не хотели противостоять ему, так что они могут просто наблюдать за действиями Пё Воля издалека. Пё Воль постоянно был предметом их внимания. Многие дети остро чувствовали его движения. За исключением приема пищи, Пё Воль был заключен в подземелье, где он был заключен в тюрьму. Каждую комнату убирали, складывая разбросанные тела в одно место. Другие дети не понимали действий Пё Воля, который предпочитал оставаться один в самой глубине. Место, где находился Пё Воль, находилось в глубочайшей тьме, где невозможно было ничего разглядеть впереди. Пё Воль, который вернулся в такое место на своих ногах, выглядел бы в их глазах только странно. Но Пё Воля совершенно не заботила, что думают другие. Он выбрал подземное пространство, где был заключен, потому что считал это самым безопасным местом. Жить в подземном коммунальном пространстве было хорошо, но свободы передвижения не было, потому что оно было открыто со всех сторон. Как бы скрытно они ни двигались, им не ускользнуть от взгляда детей. По этой причине Пё Воль проводил большую часть своего времени в пространстве, где он был впервые заключен, тренируя свою выносливость или развивая устойчивость к яду, будучи укушенным змеей. Живя со змеями, он сделал их своими близкими друзьями. В какой-то момент, даже когда его укусила змея, он больше не чувствовал боли. Казалось, что теперь у него была полная терпимость к их яду. Пё Воль вышел, потирая запястье, недавно укушенное змеей. Выходя из темной комнаты, он чувствовал тайные взгляды детей, которые бросались отовсюду. Другие дети смотрят, как он выходит. Дети враждебно относились к Пё Волю, который избрал образ жизни, сильно отличающийся от их. Они не могли понять Пё Воля, который решил жить один без группы. Однако Пё Воль смотрел в потолок, не обращая внимания на их взгляды. Теперь пришло время спустить еду. Когда корзина опустилась, лидеры, такие как Сайовал и Каниль, уже были там. Тем не менее, поскольку они были лидерами, они были весьма горды. Ёмыль Чжунг смотрел на Пё Воля одним глазом. Несмотря на свирепость в его глазах, был и страх. Каниль и Го Йонсен тоже настороженно относились к Пё Волю, но не проявляли особой враждебности. Единственным, кто выразил хорошие чувства к Пё Волю, был Сайовал. Что хорошего в том, чтобы оставаться в темном месте, где ты даже ничего не видишь перед собой? Вместо того, чтобы оставаться в одиночестве, почему бы не присоединиться к нашей группе? Кажется, я уже отвечал на этот вопрос раньше. Разве ваш ответ не должен меняться в зависимости от ситуации? Несмотря на резкие слова Пё Воля, Сайовал не потеряла улыбку. Это было так красиво, что у него закружились глаза, когда она слегка улыбнулась. Итак, лицо Йовал немного потяжелело, потому что она хорошо поела и чувствовала себя комфортно. По мере улучшения здоровья к ней вернулась и ее ослепительная красота. Ее красота также была важным фактором в руководстве ее группой. На самом деле, многие из последователей Сайовал поражены ее красотой. Пё Воль посмотрел на Сайовала, не говоря ни слова. Он нашел ее красивой, ведь он тоже был мужчиной. Хотя он был молод, он был достаточно зрелым, чтобы служить мужчиной. Если бы это было до того, как он пришел сюда, он бы поддался красоте Сайовал и последовал за ней. Но адские времена последних месяцев вселили в Пё Воля сильное терпение. Он задумался глубже, чем прежде, и начал сомневаться во всем вокруг себя. Он еще не доверял здешним детям. Нет, он не мог. Что было тогда? С потолка донесся глухой звук, и вниз опустилась корзина с едой. Все взгляды детей обратились на корзину. Пробормотал Каниль. Неужели снова не появятся такие идиоты, как Гучжипён? Гучжипён, так звали ребенка, который недавно умер. Он составил план побега наружу, забравшись в корзину. Когда у детей была вся еда, он забрался в пустую корзину. Однако, пока корзину поднимали высоко в воздух, веревка, связывавшая корзину сверху, внезапно оборвалась. В конце концов, Гучжипён упал на пол и умер ужасной смертью. После этого корзина не опускалась 3 дня. В это время детям приходилось голодать. Это было ясное предупреждение. Если что-то подобное произойдет снова, они снова будут голодать. Дети, усвоившие урок на собственном горьком опыте, с тех пор и не мечтали о том, чтобы сбежать через корзинку Лиг Гучжипен. Так, наконец, корзина с едой опустилась на пол. Выражения детей, заглядывающих внутрь корзины, изменились. Почему только так много? Количество еды уменьшилось. Какая улыбка исчезла с лица Сэйоваля, и другие лидеры не смогли скрыть недоумение. Обеспечение продовольствием имело первостепенное значение в этом закрытом месте. На первый взгляд питание сократилось почти на четверть. Видно было, что особой разницы нет, но сумма была настолько мала, что напоминала им голодную смерть для едва утоляющих голод детей. Доказательством было то, что даже старшие дети не могли скрыть своего недоумения. В темноте в глазах Пёволя задержался красный оттенок. Это началось. Он думал, что они выберут детей тем или иным способом, но ожидал, что они выберут такой крайний и примитивный метод. Среди детей уже ощущалась отвратительная атмосфера. Итак, Евал и другие лидеры посмотрели друг на друга. До сих пор они справедливо распределяли пищу. Хотя количество было недостаточным, они смогли до некоторой степени наполнить желудки детей, которые последовали за ним. Однако, поскольку количество еды уменьшилось, было невообразимо полностью утолить их голод. Было бы неплохо, если бы они остановились на этом уровне, но Пёволь предсказал, что еда будет уменьшаться, учитывая их поведение до сих пор. «Я беру только это». Пёволь лишь одним взглядом позаботился о своей доле. Еда в его руке значительно уменьшилась по сравнению с тем, что было раньше. Так что брови Евала и боссов дернулись. До сих пор они косвенно признавали долю Пёволь. Это произошло потому, что Пёволь произвел сильное впечатление. Но теперь все изменилось. Даже та небольшая сумма, которую принимает Пёволь, кажется пустой тратой. Единственная причина, по которой они ничего не сделали, заключается в том, что сегодня впервые сумма уменьшилась. Непонятно, как долго это продлится. В их сознании количество уменьшилось сегодня, но было чувство ожидания, что завтра оно может вернуться в исходное состояние. Вот почему его просто отпустили, хотя он и смотрит на Пёволя. Но Пёволь знал, те хорошие времена больше никогда не вернутся. И, как он и догадался, еды с каждым днем заметно сокращалось. И однажды случилось нечто ужасное, чего не должно было случиться. Глава 7. Макно сам был мальчиком, который пережил последнюю секцию и присоединился к группе, возглавляемой Сэйовал. Несмотря на то, что у него самое маленькое телосложение среди группы Сэйоваля, он справился с задачей благодаря своему упорству. И этот маленький человек лежал на полу мертвый. Вид у него был поистине жалкий, так как он был жестоко избит до смерти. Его лицо было изуродовано до неузнаваемости, а тело было покрыто черными синяками. Появление Макно сам было достаточно, чтобы вызвать гнев Сэйоваль и толпы. «Кто, черт возьми, это сделал? Я этого не оставлю, ублюдки!» Дети взорвались гневом. Трудно было поверить в их глаза. Была только одна причина смерти Макно сама. Он был самым слабым звеном в группе Сэйоваля. И говорят, что у него есть привычка экономно есть свою нормированную пищу. На его руках были следы еды. Это означало, что на них напали перед едой. Сон Чханву нахмурился и спросил детей: «Кто-нибудь видел, кто это сделал?» Все покачали головами. «Проклятие! Нам нужно знать, кто это сделал, чтобы отомстить!» Сон Чхану взорвался от гнева. Несмотря на то, что он хотел отомстить, он не мог этого сделать, потому что не знал виновного, что приводило его в еще большую ярость. Поэтому Еваль открыла рот. «Неважно, кто, о чем ты говоришь, неважно, кто сделал Макно сама таким, важно то, что кто-то из тех, кто следовал за нами, погиб. Это, несмотря на то, что Макно сам мертв, если мы решим остаться на месте, все начнут смотреть на нас свысока. Да, но чтобы отомстить, нам нужно знать нашего противника, но будет слишком поздно. Чтобы найти человека, убившего Макно сама, потребуется как минимум день или два, и если нам не удастся найти виновного, мы просто попусту потратим время, и это, безусловно, заставит другие группы смотреть на нас свысока. Ты, мы должны отомстить сейчас таким же образом». Поэтому Евал не сказал, кто будет предметом их мести. Но Сон Чхану уже догадывается, о ком она говорит. Слабый и бессильный ребенок, как самый младший среди других групп. Они были целями Сэйоваля. Той ночью группа во главе с Сэйовалем тайно перебралась, а самый слабый ребенок в группе, которую возглавлял Го Йонсен, умер. Это было начало войны. Пёволь царапал стену ногтем. Прошло много времени с тех пор, как он недавно царапал руки о стену. Пёволь сразу же смахнул в рот значительное количество мха, которые он собрал. Это все еще было отвратительно на вкус, но все же это было лучше, чем голодать. Детская война коснулась и Пёволя. Война была настолько жестокой, что трудно было поверить, что ее вели дети в возрасте от раннего до среднего подросткового возраста. Сначала было трудно, но увидев пролитую чужую кровь, дети перестали колебаться. Если они не найдут в себе мужества убить кого-то, то они будут теми, кто умрет. Еды было мало, и всем поровну делить было невозможно. В такой ситуации дети предпочитали сокращать рты, чтобы кормить их по одному. С самого начала гармония и сосуществование между ними были невозможны. Каждый раз, когда проходила ночь, кого-то всегда находили мертвым. Однажды ночью умрет один из группы Сэйоволь, а в другой день ребенок будет из группы Йомыльджунга. Когда дело дошло до этого, вспыхнуло недоверие. Дети, принадлежавшие к некоторым группам, стали уходить один за другим. Так как вождь решил, что не сможет их полностью защитить, он решил выжить самостоятельно. Таким образом, четыре большие группы были разделены на 8 меньших групп. Дети не доверяли друг другу. Еды с каждым днем становилось все меньше и меньше, а детские драки становились все ожесточеннее. И без того адская подземная пещера буквально стала адом сама по себе. Никто не может быть освобожден, и никто не может гарантировать собственное выживание. Убитые голодом дети стали свирепыми, как звери. К счастью, дети еще не достигли места, где остановился Пёволь. Дети инстинктивно все еще испытывали страх перед пространством, в котором они изначально были заключены. В частности, глубокая тьма, мешающая им видеть что-либо впереди, сильно возбуждала их страх. Даже если бы они держали факел или свет, они все равно не решались бы войти в такую тьму. Благодаря этому Пёволь может жить более комфортно, чем другие дети. Он может спокойно есть мох, но этот мир, казалось, закончился сегодня. Трек. До ушей Пёволя донесся тихий шорох. Это был звук шагов, трущихся о пол. Звук был настолько тонким, что никто не смог бы его различить, если бы у него не было чувствительного слуха, как у Пёволя. Они здесь. В темноте глаза Пёволя ярко заблестели. Это был не один или два. Как минимум 4 человека двигались вместе. Резиденция Пёволя находилась в самом глубоком месте, так что это было не то место, где можно было случайно заблудиться. Это было место, куда нельзя было попасть, если кто-то не посещал его намеренно. Значит, люди, появившиеся здесь, должны были прийти в Пёволь с определенной целью. Плохой при этом. Ты уверен, что это правильное место? Да-да, я уверен. Почему так темно? Я даже ничего не вижу перед собой. Голоса посетителей эхом отдавались в темноте. Они пытались шептаться, но, учитывая, что в комнате не было ни мебели, ни предметов, которые могли бы поглотить звук, их голоса все равно резонировали достаточно громко. Тогда один из детей поджег факел, который держал в руке. Он хотел двигаться как можно более скрытно, но когда его зрение было ограничено из-за темноты, у него не было другого выбора, кроме как зажечь факел. Когда зажгли факелы, открылись их лица. Это были Йомыльджун и еще трое детей, которые последовали за ним. Потеряв один глаз из-за Пёволя, Йомыльджун ждал шанса отомстить. Однако воспоминание о том дне, когда он потерял зрение из-за Пёволя, было настолько сильным, что он не мог не колебаться. Несмотря на то, что он был лидером группы, он был только в раннем и среднем подростковом возрасте. Никогда не бывает легко избавиться от страха, когда-то запечатлевшегося в голове. Если бы не недостаток еды, дети были бы в мирной обстановке. Следовательно, это приведет к отсрочке мести Йомыльджунга. Однако резкое уменьшение еды привело к драке среди детей. Поскольку ситуация смерти и смерти происходила каждый день, его страх перед Пёволем исчез. Сам Йомыльджунг убил 2 детей. Он стал зверем, вкусившим чужой крови. Он подумал, что сейчас самое время побороть свой страх, убив Пёволя. Убив Пёволя, он сразится с Сэйоволем и Каннелем и станет единоличным лидером подпольного сообщества. Это было конечной целью Йомыльджунга. Йомыльджун держал факел и освещал каждый угол комнаты. Но Пёволя нигде не было видно. Почему его здесь нет? Нет, я уверен, что он пошел сюда. Блин, где он? На детских лицах появилось растерянное выражение. Что было тогда? Ах! Внезапно закричал ребенок. Йомыльджун удивленно повернул голову к ребенку. Что случилось? Что-то укусило меня за ногу. Стук. Кричащий ребенок не ответил и отступил назад. Когда фонарик осветил лицо ребенка, его лицо почернело, а изо рта начала образовываться пена. Хм, удар. Затем они услышали, как что-то ползет в темноте. Йомильджунг поднес факел к месту, где был слышен звук, но там ничего не было. Фу. Потом закричал еще один ребенок. Когда Йомильджунг быстро повернул голову, он увидел своего приспешника, уже лежащего на полу. А затем появился вид быстро движущегося черного объекта. Черная тень мгновенно переместилась и двинулась за спину последнего мальчика. Сволочь. Мальчик, который был целью черной тени, взмахнул кулаком. Как и другие дети, это был кулак, залитый чужой кровью. Хотя в остальном он ничем не примечателен, он был достаточно уверен в себе, чтобы сжать кулак. Его кулаки были острыми и искусно нацеленными на голову черной тени. Но в этот момент голова черной тени мелькнула, как свеча на ветру, и исчезла из поля зрения. Кухкек. Затем мальчик вдруг обнаружил, что не может дышать. Черная тень быстро появилась позади него и прилипла к его спине, как цикада. Черная тень была Пёволь. Сильные руки Пёволь обвили шею мальчика, как змея. Лицо мальчика мгновенно побледнело. Кровеносные сосуды на шее закупориваются, и кровоснабжение мозга прекращается. Сволочь, отпусти Джонгу. Йомильчжун направил фонарь на Пёволя и закричал. Сильный свет создавал темные тени на лице Пёволя. Темный оттенок усиливал впечатление Пёволя. В глазах Йомильджунга, смотревшего на Пёволя, мелькнул страх. Страх, который он изо всех сил пытался подавить, тут же возродился, когда он увидел Пёволя. Этот вид страха подобен плесени, и сколько бы вы его ни скребли и не вытирали, он будет расти и загрязнять ваш разум. В его оставшемся глазу была смесь смущения, растерянности и страха. Это было потому, что в одно мгновение все дети, которые пришли с ним, были безжалостно атакованы Пёволь. Тот факт, что он даже не видел, как Пёволь подавлял детей, еще больше усиливал его страх. Кха-ха-ха, ку-у-у. Мальчик, подавленный Пёволем, задыхался. Если время продолжит идти, мальчик обязательно умрет. И Пёволь, и Йомильджунг знали об этом. Пёволь знал, что он на распутье. Если он убьет мальчика здесь, Пёволь станет убийцей. Он станет именно таким, каким его хотят видеть создатели этого места. Он думал, что однажды наступит такой момент, но этот момент наступил быстрее, чем он ожидал. Пёволь мог решить не быть убийцей и не иметь крови на руках. Все зависело от его выбора. Был виден красный оттенок в глазах Пёволя, который отражался только в факеле, если он находился поблизости. Увидев глаза Пёволя, Йомильчжун почувствовал зловещее предчувствие и закричал. Нет. Однако Пёволя это не волновало, и он укрепил свою руку. Он мог чувствовать борьбу мальчика, когда тот был задушен за горло. Но через мгновение у мальчика высунулся язык, и он упал на землю. У него нет жизненных признаков. Его дыхание остановилось, а температура тела постепенно снизилась. Это был конец мальчика. Пёволь не стал медлить с решением стать убийцей. Создатели этого места заставляли детей принимать решения, а тех, кто не достигал желаемых стандартов, отсекали. Это был естественный отбор. Толпа. Тело мальчика рухнуло, когда Пёволь расслабил руки. Тэты. Йомильджунг сделал шаг назад. Импульс, который у него был, когда он решил прийти сюда, давно исчез. Эй ты, дьяволоподобный ублюдок. Убить Бжонху. Он сам также убил несколько человек, но Йомильджунг все еще проклинал Пёволя за убийство мальчика. У Пёволь нет оправдания. Он по-прежнему считал себя слабым. Но на самом деле он не был слабым. Приспособившись к темноте, он стал более ядовитым и сильным, чем Йомильджунг. Даже Йомильджун инстинктивно признал этот факт. Страх, который вселил в него Пёволь, был подобен грибку, который продолжает прочно приживаться в его сознании. Даже если он позволит ему жить здесь, Йомильджунг больше никогда не сможет противостоять Пёволю. Страх, который Пёволь вселил в сердце Йомильджунга, был ужасен до такой степени. Йомильджунг, у которого дрожали обе ноги и лицо с непрерывно текущими каплями пота, доказал это. Пёволь подошел к нему. «Са, спаси меня. Если ты пощадишь меня, я стану твоим подчиненным. Ты тебе понадобится такой подчиненный, как я. Я уверен, что вначале ты будешь послушным. Но со временем твой страх передо мной может уменьшиться, и ты снова будешь делать то же самое. Нет, ты не прав. Никогда, Йомильджун», быстро качая головой, широко открыл глаза. Это произошло потому, что фигура Пёволя перед ним внезапно исчезла. Ху, прежде чем он сможет даже найти Пёволя, бам, внезапно его настигла сокрушительная боль. Кулак Пёволя точно попал ему в кончик подбородка. Его мозг трясся, затуманивая зрение. Пёволь обнял его за шею, не упустив этого момента. Правой рукой он потянул Ёмыль-Джунга за шею, а левой толкнул его голову вперед. Ёмыль-Джун боролся с удушающей болью. «Гах! Сохрани им!» Ёмыль-Джун умолял, но Пёволь не отпускал руку, обвивающую его шею. Пробормотал Пёволь с силой в руках. «Причина, по которой я убиваю тебя, в том, что я все еще слаб». Глава 8. Группа, которая последовала за Ёмыль-Джунгом, была расформирована. Это произошло потому, что Ёмыль-Джунг и его приспешники были найдены мертвыми. Их трупы шокировали детей, которые были заняты ссорой в подземной пещере. По мере того, как продовольствие стало меньше, убийства стали рутиной, но никогда не умирало сразу столько детей. Более того, одним из погибших был Ёмыль-Джунг, лидер группы. Хотя однажды он был унижен Пёволем, никто не мог игнорировать Ёмыль-Джунга. Ёмыль-Джун был одним из сильнейших в этом подпольном сообществе, и даже самая сильная группа, возглавляемая Сёволем, не могла позволить себе ничего с ним поделать. Но Ёмыль-Джунг и его приспешники были убиты. Никто из них не признался, что убил группу Ёмыль-Джунга. Поэтому Ёвол, Кан и Ли Го Йонсен молчали. Дети знали значение своего молчания. Это Пёволь. Он убил всю группу Ёмыль-Джунга. После убийства среди детей Ёмыль-Джунг открыто говорил об убийстве Пёволя. Вот почему дети знали, что однажды Ёмыль-Джунг посетит Пёволь. Ёмыль-Джун отправился в Пёволь, чтобы отомстить, но в итоге погиб. Насколько он силен, убить 4 человек в одиночку. Этот демоноподобный ребенок. Вы не можете быть врагами с этим ублюдком. Это был момент, когда страх перед Пёволем глубоко укоренился в умах детей. С тех пор борьба детей за еду продолжалась. Дети продолжают умирать день за днем, но никто не осмелился пойти туда, где остановился Пёволь. Он умный и злобный. Очевидно, он знает, как заставить людей бояться его. Пробормотал Го Йонсен. Он также был лидером группы. Пытаясь спасти свою группу, он тоже был вынужден убивать. Некоторые дети даже говорили об этом. Почему бы нам вместо этого не вести переговоры с другими группами? Если мы хоть немного сократим количество съедаемой пищи, нам не придется вот так убивать друг друга. Но, несмотря на его слова, у тех, кто запер их здесь, раздача еды сократилась почти на 3/4. Они не могли сказать, сколько пищи будет дополнительно сокращено. Чтобы дети выжили, у них не было другого выбора, кроме как убивать. Ха! Го Йонсен вздохнул и посмотрел на свою группу. Сначала их было 20, а теперь осталось только 7. Некоторые ушли жить отдельно, а некоторые погибли в процессе боев. Размер группы Го Йонсена уменьшился. Была еще одна вещь, которая изменилась. Глаза всех выживших были полны яда. Дети, которые никогда не убивали даже собак до того, как их похитили здесь, теперь стали достаточно ядовитыми, чтобы убивать без колебаний. Чтобы добыть пищу, им приходилось убивать других. Несмотря на то, что уже было трудно достать еду, они все равно всегда остаются голодными из-за недостатка количества. Из-за обстоятельств в глазах детей всегда был гнусный умысел. У них еще осталось немного еды, так что они все еще могут ее терпеть, но если еда будет отрезана, они могут начать жаждать человеческой плоти. Пёволь, этот парень предсказал, что этот момент наступит. Вот почему в то время он смотрел на Ёмыль-Джунга и не присоединялся ни к какой группе. Все они знали, что в любом случае станут убийцами. И в самый подходящий момент он убил одного из вожаков и запечатлел в сознании каждого тот факт, что он абсолютно сильнейший среди них. Го Йонсен снова задрожал от замысла Пёволя. Он был одним из старших детей здесь. Он имел большой опыт и встречался со многими людьми. Однако было не так много людей с порочным сердцем в таком юном возрасте, как Пёволь. Он рассказал другим своим участникам. «Ребята, никогда не трогайте Пёволя. Он другой тип парня, но он один. Вот что делает его страшнее. Нет ничего страшнее ублюдка, которого нечего защищать. Даже не пытайся подойти к нему. Хорошо? Да, хорошо». Дети не могли не согласиться. «Босс». Потом с другой стороны прибежал ребенок. Это был ребенок Го Йонсен, посланный на разведку. Его ноги быстры, и он сообразителен. «Какая? Почему ты бежишь? В красном доме на севере есть двое детей. Я думаю, они выпали из группы Сёволя. Ты уверен?» «Ага. Я проверял это несколько раз». Услышав уверенный ответ ребенка, Го Йонсен на мгновение прикусил губу. А как насчет их еды? Я уверен, что у них в руках картошка. Если мы сейчас не пойдем, они ее съедят. При словах проводившего разведку мальчика на детских лицах появилось настойчивое выражение. Дети были достаточно голодны, чтобы подумать об убийстве только из-за одной картофелины. Го Йонсен нахмурился. Он думал об этом какое-то время, но уже решил. А открытие? Я уже понял. Большинство детей были рассеяны и жили в зоне боевых действий, которую кто-то устроил. Хотя только снаружи выглядит удовлетворительно, а внутри сыровато, луч надежды все же просвечивает. Потому что это лучше, чем жить в неизвестном подземелье. По той же причине дети не могли покинуть зону боевых действий даже после того, как вспыхнула продовольственная схватка. Прежде всего, именно сюда опускались корзины с едой. Покинуть это место означало уйти от источника пищи, а для детей это означало отстать в пищевой битве. Они должны были остаться здесь, мертвые или живые. Из-за этих обстоятельств они были очарованы географией местности, куда они могут проникнуть и где они могут выбраться. Они четко знали, какие места выгодны для внезапного нападения, а какие неблагоприятны. То же самое было и с другими группами. После ожесточенных боев они полностью освоили географию внутренней части этого места, но тем не менее там должен был быть тайный ход, о котором другие не знали. Собачья нора, о которой говорил Го Йонсен, была одним из таких мест. Они двинулись к собачьей норе. Как сказал разведчик, двое детей чистили картошку. В тот момент, когда они увидели картошку, глаза детей во главе с Го Йонсен резко изменились. «Картофель, убей их!» Еще до того, как Го Йонсен отдал приказ, дети бросились к тем, кто держал картошку. «Нет!» Го Йонсен закричал поздно, но он не мог контролировать детей, чьи глаза уже вывернулись наизнанку. Дети бежали как людоеды. Поэтому дети, держащие картошку, испугались и убежали. Что-то странное. На лице Го Йонсена появился свет сомнения. «Пак!» Внезапно раздался сильный крик. Го Йонсен поднял взгляд и увидел ребенка, бегущего впереди с разбитой головой и падающего в обморок. За переулком кто-то размахнулся дубинкой и разбил ребенку голову. Вскрылись дети, прятавшиеся в переулках и близлежащих заборах. «Блин, это ловушка! Всем отступить!» Го Йонсен понял, что они попали в ловушку, и закричал, но было уже слишком поздно. Дети во главе с Йовал полностью окружили их. «Итак, Йовал!» Когда Го Йонсен закричала, среди детей появились Сэйо Волли и Сон Чону. «Хо-хо, я поймал большую рыбу всего с одной картофелины, на этот раз мы можем значительно сократить количество ртов, которые нужно кормить». Поэтому Йовал холодно рассмеялся. Ее лицо раскрасила победоносная улыбка. «Как ты смеешь? Что ты можешь сделать, глядя вот так, трескаться?» Го Йонсен стиснул зубы. Их положение было действительно мрачным. Они были в меньшинстве, и местность была в невыгодном положении. Совершить такую ошибку. Он чувствовал волнение толпы. Все стиснули зубы, но в глазах было тревожное чувство. Го Йонсен выступил вперед и сказал: «Разве ты не можешь просто покончить с этим вместе с моей жизнью? Ситуация с продовольствием не подходит для этого. Вы будете удовлетворены только после того, как убьете их всех. Будь ты на моем месте, ты бы поступил так же. Почему ты притворяешься иначе?» Просьба Го Йонсена не сработала для Сэйовал. Ее лицо оставалось холодным. Еды, поступающая извне, становилось все меньше и меньше. Если число людей соответственно не уменьшится, все умрут с голоду. Сейчас было не время заботиться о положении другой группы. Убить их всех. Из уст Сэйовала сорвался жестокий приказ. Группа, следовавшая за ней, бросилась к группе Го Йонсен. «Арх! Убить их всех!» Дети крутились вместе и дрались. Движения детей были неуклюжими, потому что они даже не освоили азы боевых искусств. Однако их намерение убить своего противника было не меньше, чем у взрослого, освоившего боевые искусства. Так получилось более брутально. Вид детей, бьющих своих противников по лицу до тех пор, пока они не разобьются сжатыми кулаками, и кусающих плоть своих противников зубами, выглядел разрушительным. Человеку никогда не бывает легко убить другого человека голыми руками. Дети делают то, что трудно сделать взрослым. Они совсем не были похожи на людей. Дети похожи на обезумевших зверей. «Хух, Пэ, помогите мне!» Крики и крики раздались головокружительно. Именно Сон Чхану встретился с Го Йонсеном. Сон Чхану загнал Го Йонсена в угол с такой ловкостью, что другие не могли поверить, что он был ребенком, который еще не освоил боевые искусства. поэтому Йовал не вмешивался в драку. Вместо этого она осмотрелась и внимательно следила за другими детьми, собравшимися из-за суматохи. Но другие группы не решились вмешаться в драку. Это потому, что сила группы, возглавляемой Сэйоволь, намного сильнее. Чувство опасности, что они могут быть уничтожены контратакой, заставило их колебаться, пытаясь нацелиться на Сэйоволя. Пёвол наблюдал, как две группы сражаются на крыше соседнего павильона. Бой подходил к концу в пользу группы Сэйоволь. Это была односторонняя победа. Пёвол наблюдал за их боем от начала до конца. От Сэйовола, планирующего ловушку, до правильно пойманного Го Йонсена, он видел все. Они тщательно использовали местность. Они пытались обмануть глаза друг друга, используя открытые дыры и всевозможные обходные пути, и повернуть ситуацию в свою пользу. На что обратил внимание Пёволь, так это на то, как умело они использовали местность, как и двор своего дома. Внезапно он пробормотал: значит, это было так. Теперь, похоже, Пёволь понял, чего от них хотят пленники. То, какими дети станут сейчас, будет таким, каким они хотят их видеть. Существует высокая вероятность того, что это место является миниатюрой или копией реального места. И есть большая вероятность, что это кровь горячавки, которая не может сравниться с этим местом. Одна из вещей, которые Пёвол почувствовал, наблюдая за всем боем, заключалась в том, что было бы почти невозможно проникнуть, если бы везде была надлежащая охрана. Создатели этого места хотели, чтобы дети привыкли к этому месту. Казалось, они не хотели медлить, когда пытались убить друг друга. Был только один ответ: когда-нибудь они собираются использовать нас в той же местности. Вместе с такой большой армией, конечно, велика вероятность, что это поместье крупного клана в Цзянху или очень влиятельного человека. Красный свет в глазах Пёволя стал еще сильнее. Подумав до этого момента, вопрос о том, зачем он похитил себя и своих детей, решился. Мы инструменты, которые будут использованы один раз и выброшены, вот почему они так жестоко с нами обращаются. Им нужен полезный инструмент, а не человек, который может думать. Чтобы помешать человеку думать и превратить его в инструменты, которые он хочет, независимо от характера человека, когда он подвергается воздействию такой среды, он не может думать должным образом. К тому же люди здесь были молоды, и их личность еще не была установлена. Если они будут находиться в этой среде долгое время, то велика вероятность того, что они постепенно перестанут думать. Дети, у которых нет неприятных мыслей и которые будут следовать любым приказам, все окажутся свирепыми и бесстрашными. Поскольку они уже имели опыт убийства в этой подземной пещере, они без колебаний лишат жизни другого человека. В качестве инструмента нет ничего более подходящего. Пёволь встал и пробормотал: они собираются превратить нас в убийц. Глава 9. Поэтому Йовал наслаждалась своей подавляющей победой с улыбкой на губах. Группа, которую она возглавляла, тоже была опьянена победным послевкусием. Но не все были такими. Некоторые дети содрогались от ужасного чувства вины. Ли Мин был одним из них. Она также убила еще одного ребенка сегодня. На ее маленьких белых руках была кровь. Она не знала, сколько раз уже мыла руки. Но запах крови не исчезал и словно преследовал ее. Ха! Ли Мин тихо вздохнул. Ее глаза были красными и налитыми кровью. Возможно, потому, что она заставляла себя плакать. Кеке, ты видел того парня? Ты знаешь парня, которого я задушил до смерти? Он был похож на карася, когда испустил последний вздох. Это было действительно захватывающе. Наш лидер действительно лучший.